Тема восьмая. Другие необходимые фразы. Topic 8. Other useful phrases. Простите, что вы сказали? Sorry, what did you say? Извините, можете повторить? Sorry, can you repeat? Вы не могли бы говорить погромче? Could you speak up, please? Извините, вас плохо слышно. Sorry, I can hardly hear you. Алло, вы меня слышите? Hello, can you hear me? Помехи на линии. The line is bad. Вас не слышно. I do not hear you. Извините, вы не могли бы перезвонить? Sorry, but could you call back? Связь прервалась. Communication was interrupted. Я сейчас вам перезвоню. I'll call you back right now. Хорошо, я кладу трубку. Okay, I put the phone down. Сейчас я вас слышу гораздо лучше. Now I hear you better. Вы не могли бы повторить по буквам? Could you spell it, please? Я не очень хорошо говорю по-английски. I am not very good at English. Я вам перезвоню. I will call you back. Могу ли я перезвонить вам позже? Can I call you later? Мне очень жаль, но сейчас я не могу говорить. I am very sorry, but I cannot speak. Извините, пожалуйста, я не могу продолжать разговор. Excuse me, please. I cannot continue the conversation.